когда закончат ремонт преобразователей второго канала. В минуту серьёзной опасности Торсон всегда разговаривал с подчинёнными мягко, стараясь по возможности разрядить обстановку. Мощность непостоянна, в этом всё дело. Энергетические каналы не приспособлены для передачи информации. У нас всё время выбивает фильтры в преобразователях. Так замените их. Мы уже дважды меняли пластины во всех четырёх каналах. Все резервные запасы израсходованы. Необходимо немедленно затребовать дополнительные комплекты решёток из кораблей поддержки. Это в такой-то обстановке, где я вам возьму шлюпку, которая сможет подойти к кораблю в этой дьявольской мешанине. В таком случае максимум через 2 часа потухнет и третий канал. Секунды две Торсон раздумывал. Хорошо, я попытаюсь. У нас не остаётся иного выхода. И переключив селектор на связистов, приказал: "Передайте на Н-17, пусть срочно подготовят 10 ракет с решётками и высылают их одну за другой с разных направлений в сторону Орфея". Он отключился и откинулся на спинку кресла, сомневаясь в том, что хотя бы одна из этих 10 ракет достигнет цели. Через полчаса на пульте запрыгали зелёные огоньки, подтвердившие, что флот начал беспорядочный обстрел своего флагмана грузовыми ракетами. Автоматика отказывала. 5 ракет подряд бесследно исчезли, едва оторвавшись от кораблей. 7-я и 8-я разбились о борт флагмана, разбросав в пустоте свой бесценный груз, и лишь 9-ю удалось наконец состыковать с грузовым ангаром. Не успел Торсон оценить эту дорогостоящую победу, как Сен-17 сообщили, что на одной из первых бесследно исчезнувших в пространстве ракет находился человек. Ночь смотрела в иллюминаторы корабля. Плотная ночь открытого космоса. Н-17 не участвовал в штурме свернутого пространства. Он находился в самом верхнем слое пирамиды, направленном своим острием к закрытой и невидимой планете. В задачу этого корабля не входил прорыв. Он не должен был совершать посадки даже в случае успеха, а лишь оставаться на внешней орбите вместе с другими кораблями поддержки, обеспечивающими бесперебойное снабжение энергии группу прорыва, состоящую из 13 кораблей. На 17-м находились биологи, физики, математики, научный центр экспедиции. Анна не совсем понимала, что должны делать биологи внутри железной коробки корабля, лишенного права посадки на планету. Она вообще многого не понимала. Не понимала, почему Торсон так осторожен и медлителен, почему прорыв к планете проходит так неудачно. Почему их, несмотря на чудовищные мощности, затраченные на прорыв, раз за разом выбрасывает наружу. Наконец, она не понимала уже и того, для чего вообще оказалась здесь. В конце концов, поверхность черной осталась для нее столь же недоступной, как и там, на Земле. Столь же далекой, почти нереальной. Разве что изображение всех 140 кораблей на экранах центрального информатора создавало некое ощущение надежды. Некое ощущение пути, еще не пройденного до конца. И цели, столь же далекой и нереальной, как раньше. Только теперь во всем этом появился еще и оттенок безысходности. Потому что с каждым днем, с каждым часом, она все больше и больше теряла веру в себя. Теряла веру в успех экспедиции. В то, что когда-нибудь еще раз, хоть на секунду, увидит лицо человека, память о котором позвала ее в эту дальнюю и нелегкую дорогу. Знакомые до последней мелочи стены ее маленькой каюты окружали Анну. Знакомые вещи, знакомые кристаллы видеокниг. Ее рабочее кресло у письменного стола. Она не чувствовала больше желания сесть в него. Даже работа, всегда дарившая ей забвение и утешение, казалась теперь бессмысленной. Расслабившись, Анна лежала на узкой койке и старалась заснуть. Не помогали с детства заученные правила аутогенной тренировки. Оставалось последнее средство. Она потянулась к коробочке с красной полосой, лежавшей на столике у изголовья. Нитрин даст ей долгий и спокойный сон, забвение и потом на некоторое время притупление всех рефлексов и эмоций. Она ненавидела это лекарство и все же была вынуждена теперь все чаще прибегать к нему. Ей казалось, что ядовитое химическое соединение разрушает даже память, делает ее равнодушной, бесчувственной куклой. Она отшвырнула коробочку, так и не открыв ее, и рывком приподнялась на койке. Было отчего. Секунду назад ее рабочее кресло, находившееся прямо у нее перед глазами, было пусто. А теперь в нем сидел человек. Она совершенно точно знала, что не спала. и никто не открывал дверь, и не было сигнала входного инфора. И все же в кресле сидел незнакомец в планетарном скафандре высшей защиты. Инспекционная служба? Чушь. В таком скафандре никто не станет разгуливать по кораблю.